Глава 16. Дело благородных. Только наутро я смогла осознать весь масштаб трагедии. Рудольф забрал у меня мопед, что означало, что мне придется идти в школу пешком. А так как я вспомнила об этом слишком поздно, мне по-любому не светило попасть на первый урок. Тяжело выдохнув, я решила не вытаскивать забившегося от меня под лестницу гангстера и просто насыпала ему в миску хорошую порцию еды, после чего вышла из дома. Еще выглядывая в окно своей спальни, я поняла, что сегодня погода в край пасмурная, так что обдуманно надела на себя теплые вещи и запаслась дождевиком. Только закрыв за собой входную дверь и обернувшись на дорогу, я увидела стоящий напротив дома танк. Прикусив край нижней губы, я слегка замешкалась, но, перевалившись с ноги на ногу, наконец сошла с крыльца. Открыв пассажирскую дверь, я улыбнулась. «Привез мне мой мопед?» «Лучше». «Что может быть лучше моего мопеда?» «Все», — улыбнулся Рудольф, и я вся вздрогнула под его изумрудным взглядом. «Садись, я подвезу тебя до школы». «Вообще-то я уже настроилась идти пешком». «У тебя два варианта. Либо сесть в машину и спокойно доехать до своего детского сада, либо отказаться и пойти пешком. Но при таком раскладе я непременно на тебя наеду». «Это шантаж?» Слегка приподняв бровь, серьезным тоном поинтересовалась я, решив не придираться к детскому саду. «Только не выноси мне мозг своими перепадами настроения!» Еще шире заулыбался парень. «Ненавижу перепады настроения!» Театрально воскликнула я. «Они просто прекрасны!» «Присаживайся!» Усмехнувшись, похлопал рукой по боковому сиденью Рудольф, после чего перевел взгляд на дорогу. Ловко запрыгнув в танк и захлопнув дверцу, я пристегнулась. «Как провела ночь?» Решил начать непринужденную беседу водитель. На самом деле мой ответ был ужасно. Я пылала в огне полночи, а вторые полночи танцевала с волком и пыталась разглядеть лицо незнакомца. Уже под утро я вдруг проснулась с обжигающей болью на ключице. Сначала я не понимала, что происходит, пока не начала интуитивно убирать с шеи причину беспокойства, которой оказалась серебряная цепочка с кулоном – подарок мамы. Едва ли удержавшись, чтобы не сорвать украшение с шеи, я расстегнула его, буквально обжигая свои дрожащие пальцы. Перекидывая с руки на руку, я донесла огонь до стола и, положив его, отправилась в ванную, чтобы посмотреть в зеркало. Гетерохромия глаз продолжала развиваться, но я не обратила на это внимания, всецело сфокусировав его на покраснении на шее, отдаленно напоминающем ожог. Нервно чистя зубы, я снова страдала от чешущихся и кровоточащих верхних десен, а когда принялась умываться, поняла, что моя шея чиста, от призрачных ожогов не осталось и следа. Сначала я даже решила, будто это всего лишь сонный бред, но попытавшись снова взять цепочку в руки, я в очередной раз ощутила огонь на своей коже. Сев на край кровати, я раскрыла ноутбук и начала гуглить проблему. В итоге наткнулась на статью об аллергии на серебро. Если вы один из немногих, у кого началась развиваться аллергия на серебро, то это, скорее всего, результат никеля, который находится в большинстве ювелирных изделий, в отличие от самого серебра. Поскольку чистое серебро слишком мягкое для ювелирных изделий, никель добавляется в серебро, чтобы улучшить блеск и прочность. Аллергические реакции на серебряные ювелирные изделия могут занять годы, чтобы начать развиваться. Вы можете несколько лет носить цепочки или кольцо из серебра, и ничего не будет происходить. Данная форма аллергии является формой контактного дерматита, который проявляется, когда небольшое количество никеля используется в ювелирных изделиях из серебра, который со временем вымывается и вступает в контакт с кожей. Случаются некие сбои в иммунитете, когда он ошибочно начинает реагировать на какое-либо вещество и атаковать его. Вещество, в этом случае никель, наносит ущерб и реагирует соответствующим образом. Если хоть раз произошел такой случай, ваша иммунная система будет постоянно воспринимать никель опасным для вашего тела. Итак, как может проявляться аллергия на серебро? Красная сыпь возле области прикосновения серебра, кожа вокруг и под ювелирным изделием становится воспаленной, начинается сильный зуд и жжение, могут образоваться волдыри и рубцы. Развитие гетерохромии, проблемы с кровотечением десен, а теперь еще и аллергия на серебро. Кажется, мой организм, в отличие от меня самой, слишком категорично отреагировал на свой переезд. Однако сейчас я решила умолчать об этом, чтобы не грузить собеседника своими проблемами. Самая обычная ночь, за которой последовало самое обычное утро. «Как тебе новая школа?» «Не очень», — Поморщила нос я. Я бы завтра вообще туда не пошла. Отстойные предметы. Только причину побега придумать не могу. Тебе всегда нужна причина? Нет, только для того, чтобы прогулять школу. Мне просто жизненно необходимо заниматься чем-то. А так как я не могу придумать себе занятия в этом сером городе вне школы, я иду в столь страшное место, чтобы испытать стресс, который способствует развитию моего внутреннего бойца. А ты чем днями занимаешься? Протираешь пыль в своем поместье? Я учредитель проекта по расширению Grey Place. Мой предок основал этот город, и я решил оставить в нем что-нибудь от себя. Вот как? Очень интересно. И что подразумевает собой твой проект? Уже почти готова к открытию здания нового детского сада. На месте старого в следующем году планируется расположить воркаут-площадку. Еще в процессе ремонт здания библиотеки и музея. К окончанию осени будут достроены 5 трехэтажек с комфортными 3- и 4-комнатными квартирами с готовой отделкой, которые можно будет приобрести по доступно низким ценам с нулевой рассрочкой до 5 лет. На данный момент из 120 квартир свободных осталось всего 4 трехкомнатные и 1 четырехкомнатная. При этом 85% покупателей за прошедшие полгода уже внесли полную сумму от стоимости. Выходит, спрос на недвижимость в этом городе все же есть. Не скрыла своего удивления я. В основном это многодетные или молодые семьи. Их здесь мало, но я и не строил комплекс на 1000 покупателей. 120 – это не слишком большая цифра для количества потенциальных клиентов. Плюс ко всему мы снесли заброшенные дома, чтобы продать по дешевке свободные земельные участки под строительство частной недвижимости. С начала года из 51 участка не осталось ни одного свободного, и уже на половине из них стоят эксплуатируемые дома. Северин и Дариуш открыли достаточно крупный строительный магазин, в котором есть все – от цемента до унитазов. И снова же, все можно приобрести по доступным ценам. Благодаря этому у людей не возникло проблем с поездками в Форест-Хилл за дорогими стройматериалами, и в итоге из того же Форест-Хилла начали приезжать в Grey Place, чтобы отовариться в нашем магазине. Компания расширения города посредством построения новой жилплощади и предоставления населению возможности построить свою жилплощадь самостоятельно официально сработала. Она изначально была направлена на приток людей из соседних деревень и, если повезет, из Форест-Хилла. Все получилось. Только из процветающего города-соседа мы приобрели дюжину молодых семей, 8 из которых являются многодетными. И 33 семьи из округи, из которых каждая вторая семья имеет по 3 и более детей. Вау! Только и смогла выдать я, наконец начиная понимать, что я со своими школьными проблемами и вправду кажусь ребенком на фоне трудов Рудольфа. Это круто! Ты хочешь увеличить этот город? На данный момент в городе проживает немногим более 4500 человек, но еще 1500 лет назад город состоял из 12 тысяч человек. Если мы отнимем 95% школьников, которые навсегда променяют жизнь в провинции на мегаполисы, спустя 50-70 лет здесь не останется никого. Я не пытаюсь расширить город. Я пытаюсь его сохранить, чтобы сюда можно было вернуться, скажем, через 80 лет. Через 80 лет ты вообще никуда вернуться не сможешь. Усмехнулась я. «Только если твои дети, хотя и у них маловато шансов, так что скорее внуки». «Может быть, я долгожитель?» Усмехнулся в ответ молодой мужчина. «Тебе сейчас 25 плюс 80. Хочешь дожить до 105 лет?» «Почему бы и нет?» «Это ужасно! Я бы не хотела столько жить. Лучше умереть до того, как будешь зависеть от милостивого отношения со стороны неблагодарных детей». «Мои дети будут благодарными». «Не всем так везет», — усмехнулась я как раз в момент, когда мы припарковались у школы. «Что ж, спасибо за то, что подвез. Мне было действительно интересно узнать о твоем проекте, и я считаю его благородным, так как не спрашиваю, откуда у тебя деньги на его реализацию». «И что бы изменилось, если бы ты спросила, откуда у меня деньги на его реализацию?» — усмехнулся Рудольф. «Я бы узнала, что ты отмываешь купюры через офшорные счета, и образ рыцаря рассыпался бы прямо у меня на глазах». «Я не отмываю деньги через офшорные счета», — продолжал улыбаться Рудольф. «Мне все равно», — пожала плечами я, после чего отстегнула ремень и выпрыгнула из машины. «Еще раз спасибо!» Снова улыбнулась я и, наконец, хлопнула дверцей, закрыв улыбающегося красавца в его танке.